по наезженной дороге мчатся кони, мчатся кони. По наезженной дороге мчатся кони, снежно-белянно, не слабеющей тревоги, перестрахом переменно. Забочился, как будто тяжкий груз земле влечет. Непричесанное утро, то ли нечто, то ли чет. То ли от холода гусиной кожи, то ли от страха, что все не так. Покрываюсь, помоги мне, Боже, не свалиться под бурак. То ли прогонит, то ли встретит, как-то будет. Угадай, кони мчатся, чищется ветер нам навстречу, ад или рай. Если ждешь свечу сжигая в неразбуженной избе, хоть из ада, хоть из рая, если любой причусь к тебе, если ж нет, не зря сомнения истерзали дух и плоть. Дум не сбывшийся, кипение мне придется побороть.